Глава 4. Лариса. Прятаться от Киры Ларисе надоело быстро. Да и смысла в этом уже не было. Подруга и так знала, что Лара решила использовать всю силу волшебных ритуалов, до которых только смогла бы дотянуться. А уж после того, как она несколько раз стала невольным свидетелем, Лариска решила повернуть ситуацию в свою сторону. Некоторые ритуалы требовали посторонней помощи. Особенно Ларе понравился один, где надо было искать мужика. Буквально искать его дома. Конечно, прятать дома настоящего мужика Лариса не собиралась. Где бы она его взяла? А если бы и взяла, то зачем его прятать и искать? Для создания положительной энергии и эгрегора мужика достаточно было фотографий. Фото следовало отобрать хорошие. Богатые, знаменитые, красивые мужики в изобилии водились на просторах интернета. Девушка скачала нескольких красавчиков-актеров, которые не были замечены ни в чем предосудительном, или хотя бы тщательно скрывали свои похождения. Подумав, удалила оттуда Лиама Хемсворта. Хоть и хорош был до безобразия, но верность хранить не умел, судя по слухам. Фото ей распечатали возле дома. «А зачем вам эти ребята?» — заинтересовался юноша за принтером. «Вы фанатка? Всех сразу?» «Младшая сестренка попросила, а в комнате наклеить хочет», — соврала Лариса. Ей было неловко сообщать правду. «Ох, молодежь, молодежь!» — по-стариковски протянул паренек, едва ли далеко ушедший от школьников. «И не говорите», — вздохнула Лара. «Глупостями занимается. Но ведь не откажешь. Так просила, так просила!» Мальчик запустил печать первого кандидата и стал разглядывать остальных. «А этот ей тоже нравится? Он же того!» «Чего того?» — не поняла Лариса. «Дурачок?» «Можно и так сказать», — согласился парень. «Потому что того, ну, того, с мужиками того». «Как? С мужиками того? Не, нам такой не нужен, этого не печатайте. А остальные? С ними все нормально? Вы сразу говорите, а то сестренка у меня маленькая, ей нельзя этих, которые того». Мальчик проверил оставшихся красавчиков и вынес вердикт. «Остальные четкие пацаны, этих можно». Четкие пацаны Ларису устраивали. Она забрала портреты, рассчиталась и направилась домой. Фотографии, надежно упакованные в файлик, грели ей душу и давали надежду на скорое обретение любви. «Что я должна сделать?» Кира так сильно выпучила свои прозрачно-голубые глаза, что казалось, они вот-вот вывалятся из глазниц и закатятся под кровать. «Спрятать фото в разных местах, чтобы я не видела», — терпеливо повторила Лариса. «А я буду их искать». «Зачем?» «Чтобы Вселенная понимала, какие у меня намерения. Я создам положительный поток мужской энергии, который войдет в дом и...» Кира жестом остановила подругу. «Все, забудь, что я спросила. Если тебе очень надо, я их спрячу. Только давай быстро, а то я спешу. Закрывай глаза». «Нет, я вообще выйду из квартиры». Кира махнула рукой. «А куда спешишь-то?» — догадалась спросить Лара. «На...» Кира сделала театральную паузу и широко улыбнулась. «Свидание? Уи!» «Вот так сразу?» — изумилась Ларка. «Уже?» «А чего ждать? Пока Вселенная пригонит тебе мужика прямо домой, надо брать быка за яйца». «За рога», — поправила педантичная Лариса. «Бери за что хочешь, а с мужиками надо быть решительнее». Лариса пожала плечами, накинула куртку и вышла из квартиры. 5 минут у тебя». Она была рада за подругу, но мысль о том, что знакомство в интернете создано для каких-то извращенцев, не покидала ее голову. Разве нормальный парень станет регистрироваться на подобном портале? Разве он не должен найти свою любовь, увидев ее в окне автобуса или столкнувшись в магазине? Хотя если Кире повезет, и она встретит хорошего парня, то какая разница где? Она побродила по подъезду даже чуть дольше и вернулась, когда Кира как раз выбежала в коридор. «Все, готово. Можешь искать своих мужиков до посинения. А я уже нашла». Она умчалась в комнату наводить марафет, а Лариса решила дождаться, пока квартира опустеет, и никто не станет своей суетливой энергией сбивать с толку потоки от Вселенной. Кира собралась со скоростью ракеты. Видимо, мужик был весьма стоящий. Она так стремительно покинула квартиру, что даже забыла запереть дверь. К счастью, бдительная Лара всегда проверяла замок. Девушка не спеша зажгла свечи и принялась бродить по квартире, напевая. «Любовь моя, скорей найдись, найдись и счастьем обернись». Она слегка пританцовывала в такт своим словам. «Где, мой милый, ты сидишь? Почему один грустишь?» Она заглянула под свою кровать. Пусто. Странно, неужели такая простая мысль не пришла Кире в голову? Где еще прятаться любовнику, как не под кроватью? Лариса распахнула шкаф. Никого. Судя по анекдотам, именно шкаф был одним из самых популярных мест обитания горячих самцов. Но именно в Ларискином шкафу царила исключительно женская неудовлетворенная энергия. Она еще несколько раз пропела и потанцевала, но и под ковриком в ванной оказалось пусто. Терпение стало покидать Лару, уступая место тревоги. Где могут прятаться три симпатичных мужика в небольшой квартире? Лариска перерыла свой комод в надежде, что кто-то из них затаился между трусиками, но безуспешно. «Может, не под кроватью, а прямо сразу в кровати?» — смело предположила она и откинула одеяло. «Нет». Через полчаса вся комната была перерыта от и до. Ларка заглянула даже за штору. Мужиков не было. «Как можно найти настоящего мужика в этом огромном мире, если даже найти его фото в квартире уже квест?» Лариса подозревала, что поиск мужчины мечты — непростое дело. Но она не могла и предположить, что подруга подкинет ей такую свинью. Первый обнаружился в морозилке. Он сиротливо приткнулся между пачкой замороженных сосисок и пакетом брокколи. Ларисе показалось, что его улыбка даже слегка померкла от долгого пребывания в экстремальных условиях. «Замечательно. Другого места, конечно, для мужика не нашлось», — возмутилась она. «И что мне с тобой отмороженным делать?» «Говорят, даже сам принц Гарри в Антарктиде слегка пострадал в интимных местах. А у тебя как дела?» «Сосиска, небось, так же замерзла, как и эти?» Красавец ничего не отвечал. То ли отморозил себе еще язык, то ли не хотел разговаривать с Лариской после такого надругательства. Второго она искала еще полчаса, даже вытащила из морозилки ящики, вдруг кто-то завалился. Но даже отмороженных кавалеров там больше не наблюдалось. Она залезла в шкаф с посудой, где, разумеется, снова ничего не нашла, и решила, что лучший способ снять стресс — поздний ужин. Тем более, что и замороженные сосиски немного возбудили ее аппетит. Микроволновка мерзким пищанием оповестила о том, что настало время перекусить. Лариса тут же схватила тарелку и стремительно развернулась к столу. Но коварная центробежная сила стала увлекать скользкие сосиски, и ей ничего не оставалось, кроме как попробовать поймать их прямо на лету. Горячая тарелка выскользнула из пальцев и, рухнув на пол, с глухим стуком раскололась пополам. Сосиски разлетелись в разные стороны. «Твою мать!» — не выдержала Лара. То, что мужики упорно не желали находиться, было крайне неприятно. Но такой подставы от ужина она никак не ожидала. Уж ужин-то мог бы и не добивать оставшиеся нервные клетки. Она собрала сосиски и бросила их в раковину. Что с ними на чистом полу-то сделается? Можно полоснуть и съесть. А вот тарелку, конечно, придется выбросить. Хорошо, что современная посуда бьется не на тысячи мелких осколков, а всего лишь на пару крупных кусков. Лариса подняла остатки тарелки и провела ладонью по полу, чтобы убедиться, что на полу не осталось мелкое острое крошево, и открыла тумбу с мусорным ведром. Оттуда ей прямо в лицо призывно улыбался второй красавец-актер. «Ну, здравствуй!» — ошалела Лара. — Вот так встреча! Красавец с немым укором глядел Ларисе в глаза. Он искренне не понимал, как его прекрасный лик докатился до такого позора. Лара тоже не понимала, какие демоны одолевали Киру, когда она выбрала именно это неожиданное место для встречи подруги с любовью всей своей жизни. Кажется, в девичьем коллективе назревал серьезный разговор. Кира. Наконец это свершилось. Не прошло и двух недель, как Кире повезло. Ее пригласили на свидание. Артем ей понравился. На фото ослепительно улыбался могучий полуголый мужик с рельефными мускулами, блестящими от масла и автозагара. Такие фото делали на соревнованиях бодибилдеров. Кира точно это знала, потому что общалась в зале с ребятами. Но в них она видела собратьев, а то и братьев. А вот Артем был из другой тусовки. поэтому идея увидеться с ним ей понравилась до радостного визга. В назначенный час она уже стояла возле кафе, разглядывая посетителей внутри через окно. Артем слегка задержался, попал в пробку. Это было не критично, поэтому настроение Киры ни капельки не испортилось. Сердце радостно замирало в ожидании мускулистого принца. «Ну, привет!» — раздалось за ее спиной, и она обернулась, наткнувшись взглядом на пустоту. Опустив глаза чуть ниже, она увидела Артема. Он едва ли доставал ей до плеча. Могучий, мускулистый мужик с фотки оказался коротышкой. Впрочем, Кира не была подвержена предрассудкам. Невысокий мужчина вполне мог таить в себе приятные сюрпризы в виде компенсации от матушки природы. Артем жестом пригласил ее в кафе и галантно придержал дверь. Внутри было уютно и тихо. Немногочисленные посетители негромко переговаривались за столиками, а официанты бесшумными тенями скользили от клиентов до кухни и обратно. Кира даже не заметила, как возле нее оказалось меню. Она не знала, с чего начать разговор, поэтому открыла страницу с десертами и принялась изучать ее. «А я думал, ты помоложе», — вдруг протянул Артем. Кира опешила. Сначала она хотела сказать «А я думала, ты повыше», но ей с раннего детства вдолбили в голову, что хамить людям плохо, даже если они этого заслуживают. Поэтому она сделала вид, что не заметила выпада и пожала плечами. «Я же указала в анкете, что мне 29». Артем вдруг высоко поднял брови в выражении крайней степени удивления. «Так тебе реально 29? Я думал, под 40». «Реально 29», — подтвердила девушка, нахмурившись. «Так помоложе или постарше? Что-то я не понимаю тебя». «А что непонятного? Ну, ты девочка, конечно, тебе простительно. Ладно уж, объясню попроще. Когда я анкету смотрел, подумал, что тебе так и есть. 29, ну, 30. А увидел вживую, понял, что ты соврала. Тебе же больше. Ну, за 35 точно. Да?» У Киры отвисла челюсть. «То есть я старая, плохо выгляжу, тупая и обманщица?» «Ой, ну что ты начинаешь? Нормально же общались!» — раздраженно махнул рукой парень. Кира уставилась в стол выпученными глазами. Никаких умных мыслей в голову не приходило. Если Артем был уверен, что они общались нормально, то у нее сложилось совсем иное впечатление. Воспитание не позволяло просто встать и уйти, поэтому Кира посчитала про себя до 10 и решила дать придурку еще один шанс. Мало ли, волнуется человек, вот и шутит по-идиотски. «Девушка!» — поманил Артем официантку. «Нам зеленый чай в чайничке и 2 кружки. И унесите меню». «Но я даже не успела...» «Ты цены вообще тут видела?» — перебил Артем. «Дома не могла поесть». «Ты же сам предложил это кафе!» — возмутилась Кира. «Выбрал бы чебуречную у дома». «А ты бы пошла в чебуречную? Вам же бабам места пафосные подавай». У Киры от злости кровь прилила к голове, аж мурашки забегали по затылку. «Это кафе эконом-класса», — отчеканила она. «Тут пафосом и не пахнет. А даже если бы и пахло, мы что, просто чаю попьем?» «Нет, конечно», — успокоил Артем. «Потом поедем ко мне. Можем по пути зайти в магазин, купим пельмешек. Или сама там что-нибудь приготовишь. У меня курица есть в морозилке». «Ты серьезно думаешь, что мы поедем к тебе?» «А ты куда-то торопишься?» Такая совершенная незамутненность могла бы вогнать Киру в ступор, если бы она уже не была в нем. Но она все же решила еще раз уточнить. «С чего ты решил, что я собираюсь к тебе ехать?» «Ну, если ты знаешь, что такое оргазм, то не вижу причин отказываться», — хохотнул Артем. «А если ты мне не понравился?» — набравшись окаянства, прямо заявила она. «Ты тоже не совсем в моем вкусе. А что поделаешь?» — философски протянул парень. Кире надоел этот балаган, и она решительно встала. «Я, пожалуй, пойду». «Эй, куда собралась? А чай?» «Не буду, спасибо», — хмыкнула Кира и накинула куртку. «Я целый чайник заказал. Мне одному, на кой фиг столько? Не хочешь — не пей, но с тебя половина». Кира, пыхтя от еле сдерживаемой ярости, залезла в кошелек и кинула на стол купюру в 200 рублей. «Подавись!» Ответ Артема ее уже не интересовал. Она выскочила из кафе и опрометью кинулась домой. К глазам подступили злые слезы. Первое свидание с сайта знакомств закончилось полным провалом. С таким унижением ей еще ни разу не доводилось сталкиваться. Большинство парней вели себя достаточно достойно по отношению к Кире. Они уж точно не позволяли себе проходиться по внешности, по возрасту или по умственным способностям. Да и в кровать сходу не тащили. А что, если Ларка была права, и на сайтах знакомств только такие и сидят? В реальной жизни они не могут найти себе девушку, поэтому вынуждены регистрироваться в приложении, чтобы иметь хоть какие-то шансы. Конечно, им не светит ничего, кроме вот таких нелепых свиданий и обмена фотографиями интимного характера. Возвращаться домой перехотелось. Наверняка Лариска спросит, как прошло свидание. Сказать правду означало признать несостоятельность теории по созданию крепкой семьи через портал знакомств, а соврать не получилось бы. Во-первых, Кира ненавидела ложь, а во-вторых, Лара бы обо всем догадалась по недовольному лицу подруги. Да и времени прошло меньше 2 часов. Разве удачное свидание может продлиться столько? Еще немного грызла совесть. Вряд ли Лариска нашла своих мужиков, потому что Кира постаралась сделать их поиск максимально увлекательным, сложным, если честно. Почему-то в тот момент ей очень хотелось доказать подруге, что искать мужиков стоит не у себя дома, а на предназначенных для этого ресурсах. И что греха таить, хотелось показать собственный успешный пример. Но свидание прошло отвратительно, теория провалилась, пример оказался абсолютно непоказательным. На улице было холодно, выбора не оставалось. Других мест, где ее ждали, кроме дома, попросту не было. Кира тихо открыла дверь, справедливо опасаясь гнева Лариски, но дома было тихо. Подруга сидела в комнате и молча смотрела в темноту за окном. «Эй!» — нерешительно поскреблась в дверях Кира. «Нашла мужиков-то?» «Нашла», — не поворачиваясь, ответила Лариска за могильным голосом. «И помоечного нашла, и отморозка. Третьего, правда, не нашла. Судя по первым двум, не стоит его искать». Кира потопталась у порога, собираясь с мыслями. «Ну, хочешь, помогу найти?» «А надо?» «Тебе виднее», — пожала плечами Кира и добавила. «А у меня тоже не очень все прошло». Лариса повернулась. «А что так?» «А он и помоечный, и отморозок», — махнула она рукой. «Кусок говна». «Приставал?» «Намекал», — подтвердила Кира. «Хотя нет, именно приставал. Решил, что я должна за чашку чая, которую сама же и оплатила, ехать к нему домой. Представляешь, оргазм обещал». «Что ж не поехала?» — усмехнулась подруга. Видимо, все еще обижалась, хотя лед уже треснул. Кира сначала хотела накинуть тайны и возмутиться, что, мол, она-то приличная девушка, на первом свидании ни за что, но передумала и честно сказала. «Он меня обгадил с ног до головы. Я и старая, и страшная, и тупая. Ну и зачем мне такой кадр?» «Козел», — резюмировала Лара. «Забей. Встретишь еще нормального». «Ладно, где там третьего спрятала?» Кира улыбнулась и пальцем поманила Лару в свою комнату. «Покрывало подними». Лариска откинула плед с Кириной кровати и уставилась на своего красавчика. «То есть я должна была найти мужика у тебя в постели? Серьезно? Вот буквально вытащить у тебя из кровати себе мужика? Кир, ты нормальная?» «Упс, о такой трактовке я как-то не подумала». Лариса засмеялась и покачала головой. «У меня есть подозрение, что ты специально выбрала самые придурочные варианты, чтобы я оставила эту затею». «Ладно, твоя взяла», —